67. Апрель 3. Когда расцветает древо познания, не могут остановить его роста никакие внешние обстоятельства. Они для слабых. Сильный дух утверждает свое изнутри, отражая волны внешних воздействий. Каждый цветок полевой утверждает свою индивидуальность среди противных условий, которые он преодолевает внутренней силой. Жизнеспособность духа монады огромна. В своем потенциале она беспредельна, ибо от вечности пламя ее. Но выявляется мощь ее на плане манифестации лишь постепенно и последовательно, по ступеням восхождения. Осознанием беспредельной и вечной силы своей восходит дух человеческий к сужденным ему высотам. Потому гиганты духа не знают непреодолимых преград и препятствий, которых не могла бы побороть их воля. Потенциал воли зависит от ее огненности или огненного напряжения. Приехал человек в город по важному делу, но отвлекся по пустякам, а о деле забыл. Вспомнил, когда уже было поздно, ибо сроки прошли, и остался без всего, и вернулся обратно ни с чем. Путники земные, забывшие о своем назначении, как похожи они на этого человека, возвратившегося с пустыми руками. Прожить жизнь и вернуться обратно, ничего не приобретя, будет великой нецелесообразностью, ибо таланты даны каждому, и с каждого спросится, что сделал он с богатством своим. Нерадивый Сизиф уподобен, ибо будет посылаем опять и опять, пока не станет путь его плодоносен. Задачу можно будет изменить, дав условия и задания другие. Будет ввергаем снова и снова человек в сходные условия жизни, пока не преодолеет в себе то, что преодолеть надлежит.